Углядев надпись «Видеосалон» на борту строительного вагончика, которому от городской стены тянулся электрический провод, я без колебаний распахнул перекосившуюся дверь и шагнул внутрь. В полумраке вагончика рядами стояли лавки, на подставке у дальней стены работал широко экранный телевизор. Зрителей было всего человек 6-7, так что я плюхнулся на свободную лавку и поскидывал свое хозяйство прямо на пол. «Сеанс 2 рубля», — наклонился ко мне подошедший парнишка-билетер. «На 3 сеанса 5». «Давай на 3». Я сунул ему червонец и, дождавшись сдачи, облокотился спиной о стенку вагончика. «Чего кажут-то?» «Кровавый четверг». «Да, хоть пятница». Тихонько буркнул я в ответ, забрал сдачу и принялся разминать ноющее запястье правой руки. Помогло это мало. Наоборот, неприятные ощущения поползли выше и вскоре охватили все предплечье. Черт. Неужели слишком большую щель в защитных заклинаниях оставил и излишек излучения хапнул? Нет, не может быть такого. Скорее, меня еще в портале закоротило. Сунув правую руку в карман фуфайки, я побренчал монетами и начал медленно их перебирать. 10-рублевка с Гагариным, 10 копеек, липкая 2-рублевка, рубль с вмятиной, новенькая 5-рублевка, чуть погнутые 10 копеек, пошарканная 2-рублевая монета, посеченный сбоку 5 рублей, травленный кислотой полтинник, чуть-чуть замятый рубль, 2 рубля со стершимся гуртом, 50 копеек, поцарапанный рубль. Каждая монетка вбирала в себя чуть-чуть горевшей во мне энергии, чуть-чуть, кропаль, но, как известно, вода камень точит. Еще 10 000 ведер и золотой ключик наш. Постепенно жжение в руке стихло, и впервые за время возвращения в приграничье почти прошла давившая виски головная боль. Странно, пока она была, просто не обращал внимания, а как пропала, моментально почувствовал. Расслабившись, я начал следить за происходящим на экране телевизора и вскоре сумел вникнуть в хитросплетение сюжета. Ну, не то чтобы хитросплетение, но пойди разберись, когда фильм середины смотришь, да еще и голова совершенно другими вещами занята. Подув на пальцы, кожа которых оказалась слегка припухшей, я почесал заросший колючей щетиной подбородок и едва успел перехватить направившегося на выход высокого парня в белом полушубке с зелеными петлицами. «Погранец?» Припомнив желание Шурика Ермолова уйти из патруля, поинтересовался я. «Но», — остановился парень. «Шурика Ермолова знаешь? Из разведки которой?» «Ага», — наугад кивнул я, — «здоровый такой». «Ну, знаю, и чё?» «Где служит сейчас, не подскажешь?» «Базу нашу новую видел?» — поправил ремень пограничник и направился дальше по проходу. «Там пока». «Это у дороги на Рудной, что ли?» — бросил я вслед. «Именно». Обрадовавшись, я закинул за плечи рюкзак, подхватил лыжи и чехол с ружьем и выскочил из вагончика вслед за парнем. Если получится выцепить Ермолова, это вообще идеальный вариант. Уж кто-кто, а он никогда немного денежек по-быстрому срубить не откажется. Главное, чтобы у него на службу забить возможность была. В патруле это решалось просто, а вот как у пограничников к халтуре относятся, кто его знает. На всякий случай, обойдя стороной лавку торговца, с которым договорился о встрече, я вышел к дороге на Рудный и, прикрывая лицо от сильного бокового ветра, поспешил к базе пограничников. Хорошо, хоть они не стали оригинальничать и неподалеку от форта обустроились, а не где-нибудь у черта на куличиках. Тут идти минут 15 от силы, ну еще 5 минут на погодные условия добавить можно. Значит, 20 минут и я там. Даже если Шурика на месте не окажется, до темноты все еще переиграть успею, солнце только-только к закату клониться начало. Место для базы, надо сказать, было выбрано весьма удачно. На облюбованном пограничниками пригорке интенсивность магического излучения заметно снижалась, так, будто пронизывавшие все приграничье энергетические потоки охватывали невысокий холмик с боков, но не могли на него взобраться. Впрочем, исключительно на место расположения строители полагаться не стали. Проглядывавшие среди прямоугольников шлакоблоков бетонные плиты являлись составными частями уходящей в стену системы стабилизации энергетического поля. Вот так дела. Если не ошибаюсь, такие чародейско-архитектурные изыски использовали всего 2 раза. При закладке стен форта и при обустройстве Пентагона, резиденции братства. Разыгравшаяся вьюга скрадывала детали, но прикрыв ладонью глаза от слепившего ветра, я различил высоченную трубу котельной и ветряк. И никакой снег не был способен скрыть от колдовского зрения спящие до поры до времени защитные чары. Да уж, серьезно товарищи к обеспечению собственной безопасности подошли. Ничего не скажешь. Пожалуй, они и без поддержки форта любую осаду выдержать могут. Добравшись до запертых ворот, я внимательно осмотрел шедшую вокруг стен полосу утоптанного снега, метров 20 шириной. Не иначе солдат по несколько раз в день на физзарядку гоняют. Утоптали так, что любо-дорого. «Чего надо?» — недовольно прохрипел закрепленную у двери динамик, стоило мне протянуть руку к кнопке вызова. «У них что, еще и система видеонаблюдения смонтирована?» «Богато живут ребята. Даже представить страшно, сколько сюда денег вбухать надо было, чтобы всего за несколько месяцев такой комплекс выстроить». «Ермолов здесь службу несет!» Я скинул рюкзак на утоптанный снег. «Пусть выйдет!» «Как доложить?» Неожиданно вежливо поинтересовался мой невидимый собеседник. «Сослуживец по патрулю, скажите, бывший. Вместе на север мотались. Он в курсе». На всякий случай не стал представляться я, размышляя над непонятной реакцией караульного. Неужели Шурик большой шишкой стать успел? «Ждите», — отключил динамик караульный. Шурик приперся, когда я уже успел порядком задубить и с целью хоть немного согреться устроил шаманские пляски на потеху караульным, наверняка наблюдавшим за моими потугами разогнать кровь по жилам. Первое слово, которое он сказал, когда я закатал на лоб закрывавшую лицо шапочку, было нецензурным. Второе тоже. И лишь после этого он с криком «Скользкий, чертяка!» сгробастал меня своими лапищами и до хруста в ребрах, моих, понятное дело, сжал. «Да не ори ты!» Высвобождаясь из дружественных объятий, просипел я. Но Ермолов расхохотался. «Лед, братуха, где пропадал?» «Не ори, говорю!» Еще раз попросил я и, потянув за рукав форменного полушубка, на зеленых петлицах которого оказалось три квадрата, потащил от ворот базы. «Давай отойдем». «Ты чего шифруешься?» Выдернув рукав, все же отошел от ворот Ермолов. «Надо и шифруюсь», — огрызнулся я и посмотрел на довольно скалившегося Шурика. «Скажи лучше, когда Старлея заполучить успел?» «Да почти сразу и дали. Я теперь, между прочим, замком разведроты», — пожал плечами снисходительно посмотревший на меня с высоты своего роста Ермолов и натянул вытащенные из-за пояса меховушки. «Ну ты крут». «А то», — заулыбался здоровяк. «Чего, блин, сразу караульным не назвался? Посидели бы в тепле». «В следующий раз», — отмахнулся я. «Ты на ближайшее время как? Сильно занят?» «Ближайшее время это сколько?» — прищурился Шурик. «Есть два варианта. Первый — это вечер. Второй — пара недель следующих». «Давай излагай, куда опять вляпался?» — сразу же расколол меня Ермолов. «Да, пока ты мне мозги еще не прокомпостировал, колись, где пропадал?» «Да где только не пропадал», — махнул я рукой и повернулся спиной к ветру. «И никуда не вляпался особо». «Ошифруешься, чего?» — перебил меня Ермолов. «С патрулем еще кое-какие проблемы надо порешать», — выдал кусочек правды я. «А сейчас меня просто подстраховать с одним торгашом надо. Выручишь?» «Это на этот вечер?» — задумался Шурик, пританцовывая на морозе. «Ага. Если еще и пару ребят с оружием прихватишь, вообще здорово будет», — поежился я под порывами пронзительного ветра. «В долгу не останусь». «Мочить кого придется?» «Нет, надеюсь. Просто у лавки постоять, чтобы небольшая торговая операция не сорвалась. А то как бы не кинули». «Погода собачья на улице», — задумался поднявший воротник полушубка Ермолов. «Блин, ну и Харри он на казенных харчах отъел. Раньше тоже, правда, худеньким не был, а сейчас вообще кабаном стал, 2 метра росту и за 100 килограммов живого веса. Это вам не хухры-мухры». «Мне-то пофигу. А парням заплатить придется». 3 червонца на всех хватит», — предложил я. «Более чем, более чем. За такие деньги нас туда и обратно скатают», — хмыкнул Ермолов. «А ты, я смотрю, богатенький Буратино. Чего там насчет нескольких следующих дней толковал?» «Сможешь недели на 2 загаситься», — обрадовался я, ясно прозвучавший в словах Шурика заинтересованности. «Все решаемо, братуха», — хлопнул меня по плечу ухмыльнувшийся Ермолов. «Только в наличность упирается, а так проблем нет. Чего задумал-то?» Надо будет на север сгонять, к Лысой горе. Снова выдал я только кусочек правды. 10 рублей серебром плюс накладные расходы. Идея эта созрела уже давно. Все просто. Если хочу играть на равных с Домиником и его кодлой, позарез нужен какой-нибудь козырь. И якобы уничтоженные бумаги Жана для этого подойдут как нельзя лучше. Да и самому с ними ознакомиться не лишним будет. А если Шурика на это дело подбить получится, просто здорово. Мы с ним раньше как раз примерно в те края выбирались. «Ты банк ограбил, что ли?» В изумлении вытаращил глаза мой старый приятель. «Или вагон серебра с той стороны пригнал?» «Я ж тебе говорю, небольшая торговая операция намечается», — усмехнулся я. «Ты в деле?» «Спрашиваешь». «Ну, тогда давай в темпе, нам ближе к 5 на торговом пятачке быть нужно». «Не ссы, прорвемся», — легкомысленно отмахнулся парень и потер покрасневшие на морозе гладко выбритые щеки. «Пойдем, погреемся, я пока людей надежных подберу, только чур, как договорились, никакого криминала, максимум самообороны». «Лады», — с чистой совестью согласился я. «Конечно, самооборона, как иначе? Мне первому за ствол хвататься не с руки, без защитного амулета шальную пулю схлопотать проще простого. Ты иди, я тебя здесь подожду». «Чего так, околеешь ведь?» «Иди, говорю», — подтолкнул я Шурика к воротам базы. «У вас же патрульных бывших до хрена должно быть. Узнает кто, проблем не оберешься. Лучше мне пару таблеток и комага притарань». «Ладно, я мигом», — в припрыжку помчался к воротам Шурик. «Да не торопись ты», — крикнул ему в спину я. «Не замерзну». И в самом деле особого мороза я не ощущал. То ли привык, то ли проведенные в сугробе полгода о себе знать дают. Хорошо бы, а то постоянный озноб задолбал уже, как в приграничье вновь угодил, еще и не согрелся толком ни разу. Шурика не было, наверное, сейчас. Слишком уж к тому времени, когда он наконец вновь появился, стемнеть успело. Надо бы закругляться, а то так к 5 часам обернуться не успеем. А нам лучше загодя позиции занять, во избежание всяческих неприятных сюрпризов. «Ты не взмерз еще?» — с довольным видом выглянул из двери Ермолов и придержал соскочивший с плеча ремень АКМ. «В процессе отозвался я, перепрыгивая с одной ноги на другую. Помогало это мало. Пальцы утратили чувствительность довольно давно, хорошо хоть вьюга стихла. «Скоро вы там!» «Да тут такое дело! Уводил с горючкой напряг! Накинешь 5 рик сверху!» Ермолов несколькими взмахами зажатых в руке меховушек сбил нападавший на меня снег. «Накину, только короче давайте, а? Пока еще не все себя отморозил», — взмолился я. «Лед, ты ж морозоустойчивый», — не смешно пошутил Шурик и, приоткрыв дверь караулки, крикнул кому-то. «Ключ на старт!» Створки ворот, разгребая нападавший снег, начали медленно расходиться в стороны, и, рявкнув мотором, ко мне подъехал странный автомобиль. Уродливая смесь маршрутки и пикапа. Насколько удалось разобрать в темноте, у обыкновенной пассажирской «Газели» непонятно зачем срезали часть крыши и бортов и установили на освободившееся место треногу с крупнокалиберным пулеметом. ДШК, если не ошибаюсь. «Подвезти?» — со смешком поинтересовался распахнувший дверь горбоносый водитель. «А то!» Порывшись по карманам, я сунул ему червонец и полученную в видеосалоне сдачу. Еще по десятке вручил двум вышедшим вслед за Ермоловым парням. «Залазьте быстрее, не равен час начальник гаража вернется», — поторопил нас водитель и газанул. «Ну и вонище. Какой дрянью они заправляются». «Ты с ним не договорился, что ли?» — удивился Шурик. «Смотри и погоришь». «Да ну, делиться еще», — легкомысленно отмахнулся от предостережения пограничник. «На крайняк польский прикроет, скажет на выезде». «Можно подумать, с польским делиться не придется». Ухмыльнулся один из парней, забравшийся в машину по приваренной к борту лесенке и упер в сиденье приклад АК-74. «Польский возьмет меньше», — объяснил водитель. «Ехать куда?» «До торгового пятачка там покажу», — пригнулся я, прикрывая голову отлетевшего прямо в лицо снега. До торговых палаток домчались махом. Даже испугаться толком не успел, хоть и было отчего. Водитель гнал машину по запорошенной снегом дороге на какой-то запредельной для таких условий скорости. Как вообще в повороты вписывались, ума не приложу. Осведомленные о таком стиле вождения пограничники сразу же вцепились в поручни и всю дорогу посмеивались над моим, немного ошалелым выражением лица. А я даже вязаную шапочку опустить не мог. Боялся, что если хоть на миг перестану удержаться, тут же из машины вылечу. «Вон на тот ряд заезжай!» — нагнувшись к приоткрытому окошку кабины, скомандовал я водителю, когда мы подъехали к торговому пятачку. «Ага, проезжай немного и тормози!» Выскочив из машины в снег, я перехватил брошенный мне Шуриком рюкзак и направился к палатке, в окне которой еще горел свет. «Замечательно. Значит, не опоздали». Парень с АК-74 тоже оставаться в газели не стал и поспешил укрыться за углом соседней лавки. Пограничник с АКСУ метнулся через проезд и обежал сарайчик с другой стороны. Вот это я понимаю, профессионалы. Им-то всего и надо было, что с грозным видом в машине посидеть. Нет же, стараются. Оно и понятно, всяко смекалку начнешь проявлять, если не хочешь по собственной безалаберности кусок свинца в голову заполучить. Распахнув дверь лавки, я шагнул внутрь, и как только глаза привыкли к яркому освещению, усмехнулся. Вместо одного скупщика меня дожидалось сразу 4 человека. По такому случаю даже решетки убрали. Единственное, пока непонятно, 3 здоровенных лба — это охрана или бандиты? «Чё-то многовато вас», — усмехнулся я, опуская рюкзак на пол. «Если что, торгаша в расчет можно не брать». А вот с остальными ухо востро держать надо. У одного в чехле на поясе жезл свинцовых ос. У второго дырокол с запястья на ремешке свисает. Третий, седой здоровяк не первой молодости с жестким лицом бывалого головореза, и вовсе направил в потолок непонятную конструкцию, нечто напоминающее старинный пистолет с приделанным магазином от автомата Калашникова. «Цена вопроса немалая, мало ли чего». Облизнул губы торговец. «Это мои компаньоны». «У нас синдицированная сделка», подтвердил не спускавший с меня глаз Седой. «Ну, знаете ли, это явно говорит о недоверии», припомнил я, кстати, пришедшуюся фразу из недавно просмотренного фильма и на всякий случай опустил руку к карману фуфайки, который отвешивался под тяжестью гюрзы. «Думаю, в свете последних событий нам придется с этим согласиться». С грустью посмотрел в окно на повернутый в сторону лавки ствол ДШК Седой. «А?» — не понял его, теребивший рукав свитера торговец. «Я говорю, пересмотр условий, ранее достигнутых договоренностей, может привести к неприемлемым для обеих сторон последствиям». Выразительно посмотрел на него и положил на откидной столик свой странный ствол, явно игравший в этой партии роль первой скрипки пожилой головорез. Впрочем, убрать-то волыну он убрал, но тут же засунул большие пальцы за широкий кожаный ремень, с которого свисали ножны с длинным тесаком. Мигом осунувшийся хозяин перевел испуганный взгляд на меня. Я усмехнулся и расстегнул рюкзак. «Это точно. Деньги достали?» «А где товар?» – быстро оглянувшись на Седова, спросил торговец. «Все здесь». Я начал вытаскивать из рюкзака солнцезащитные очки и передавать их парню с дыроколом. «Раз, два, три...» «Итого 29», — подтвердил достоверность моих подсчетов, проверивший очки скупщик. «Считаем дальше». Тут пришла очередь целевых грелок. И вот тут случилась небольшая заминка. В одной из них засела автоматная пуля. Не иначе от стены срикошетила, когда Брыльский нам кровавую баню устроил. «Брак», — вынес свой вердикт Седой. «Хрен с ним», — махнул рукой я, — «зачтем в счет скидки». «Какой скидки?» — всполошился торговец. «А за срочность, которая?» — объяснил я. «Будем считать, что срочность несколько спала, лады?» «Не принципиально», — пробурчал Седой и подтолкнул в бок скупщика. «Рассчитайся». Тот отпер, привинченный к полу сейфа, вытащил из него весьма объемный мешок. Тут уж пришла моя очередь пересчитывать монеты, переводить золотые червонцы и серебряные соболи в царские рубли и подсчитывать в уме, насколько меня пытаются нагреть. Получалось, как недавно заявил Седой, не принципиально. То на то и выходит. Счастливо, сунув холщовый мешочек с монетами в рюкзак, я застегнул молнию замка и толкнул дверь. «Приятно было вести с вами дела». «Аналогично», кивнул Седой. Я на прощание махнул рукой, тихонько прикрыл за собой дверь и, не спуская взгляда с окна лавки, начал медленно пятиться к газели. «Как удачно!» — принял у меня из рук рюкзак Шурик. «Ага, поехали отсюда, пока все так считают». Я забрался в машину, и, дождавшийся подбежавших пограничников, водитель с места рванул вперед. «Черт! чуть не вывалился.